Перекладывание тюфяка на пол тоже пришлось исключить, поскольку однажды он заметил, как шевельнулись занавески, которыми было снабжено окошко со стороны Любови Соломоновны, но которых не было с их стороны. Так что дома можно было только поздним утром, когда хозяйка уезжала на привоз, а в остальное время они искали более уединенных, как им казалось, мест и дошли так до ночного пляжа, где в тело снова и снова врезалась крупная галька и липли черные ракушки, до вечерней скамейки в парковых кустах, где ей приходилось просто садиться к нему на колени, поэтому к вечеру она предусмотрительно снимала джинсы и надевала сшитый к лету цветастый сарафан с широкой юбкой. До какого-то пустыря на границе с 15-й станцией, где росли лопухи ему по пояс, и на уровне их глаз скакали кузнечики и присаживались на траву стрекозы и капустницы, а дневное солнце жгло тела. До комнаты, которую снимали у одинокого отставного китобоя ребята, они уходили втроем на пляж, а Нина и он, по молчаливому согласию всех пятерых, оставались на полчаса, а китобоя никогда не было дома. Он сутками сидел в лодке в полукилометре от берега, ловил наперемет бычков, которые сушились потом, развешанные гирляндами вокруг всего его дома. Силы не кончались. Лето проходило в легком головокружении и истоме. Его пошатывало, когда поздней ночью они возвращались домой с парка или с пляжа, после того, как им удалось 4 или 5 раз за день спрятаться от людей. Загорелая вся волосы, глаза, кожа, отливавшая темным золотом, Нина была красива, как никогда не была прежде, а он, бреясь у рукомойника в саду и глядя на себя в маленькое, повешенное на ветку зеркало, видел красноватое обгорелое лицо и глубоко запавшие, горевшие несколько болезненным блеском глаза, но чувствовал себя необычайно здоровым и понимал, что силы не кончатся никогда. При этом Нина все время устраивала ему сцены ревности. Девушки на бульваре в городе оглядывались на их компанию и засмеялись. Пионервожатые на пляже слушали песни, открыв рты. Какая-то ленинградка в воде заговорила с ним. Все это вызывало ее бешенство. И каждую минуту, стараясь, чтобы не услышали ребята, она говорила гадости, приблизив свое прелестное лицо вплотную к его лицу. «Опять хвост распустил». Еле слышно шипела она на пляже, не переставая улыбаться и продолжая обнимать его, и он чувствовал, как ее ноги впиваются в спину. «Опять готов с любой!» «Ты ведешь себя неприлично», — шептала она, прижимаясь к его плечу, когда компания брела вечером по Дерибасовской. «Не крути головой! За каждой задницей перед ребятами неудобно!» Однажды прямо на пляже она ударила его. Неловко заехала кулаком почти в глаз. Он еле успел увернуться, а то ходил бы с фингалом. Ребята сделали вид, что ничего не заметили, а Нина подхватила одежду и ушла с пляжа прямо в своем шикарном шерстяном темно-красном купальнике. Перед отъездом Белый добыл где-то всем шерстяные плавки с белыми пластмассовыми поясками, а Нине шерстяной же купальник необыкновенной красоты. Но стоило им остаться вдвоем, как скандал кончался. Нина даже успевала извиниться наспех. И все исчезало, расплывалось, оставалось только ее тело, сверкавшая ослепительной белизной в границах купальника и его неутомимость, бешенство, исступление. Забыв все свои московские похождения, он искренне недоумевал и возмущался. Ни в каких его мыслях и желаниях не существовало никого, кроме Нины,